постой. Еще успеешь ты уйти, дождем размоет, снегом заметет твои следы. Мы расстаемся навсегда, а в сердце боль и пустота, увы, так пожелала ты. И звезды светят над тобой, они затмили красотой упавшую с небес. Им не дано на землю пасть, чтоб любовались ими вслазь. Подобно тебе, спой, друг, да налей. Колдовское вино не пролей, в нем лесная трава, да слеза подорожника. Помоги мне, ведьма, исцели мое сердце. Ой, помоги от несчастной любви зелье. Молчи, не надо лишних фраз, твой взгляд красноречив, молчи. Земля уходит из-под ног, но как же я понять не мог, что все игра. Вот, уже близится рассвет, он прогоняет ночь, он дарит солнце свет. И звезды меркнут над тобой, а ты сияешь красотой. Тебе равных нет, пой, да налей. Колдовское вино не пролей, в нем лесная трава, да слеза подорожника. Помоги мне, ведьма, исцели мое сердце. Ой, помоги от несчастной любви зелье. Зелье. Зелье. Зелье.